Почему вы спрашиваете, был ли у отца пистолет? Шону вдруг ужасно надоели все эти хитрости. Надоело напускать на себя вежливость, проявлять осторожность. Ты знаешь, почему, мальчик? Нет. Шон наклонился через стол, едва сдерживая непонятное желание дать себе волю, наброситься на Брэндона Харриса, схватить его за горло. Пистолет, которым была убита твоя девушка, Брэндон, был тот самый, с которым твой отец совершил ограбление 18 лет назад. Может, расскажешь мне что-нибудь об этом? «У отца не было пистолета», — сказал Брэндон, но Шон видел, что в мозгу у парня зародилась некая мысль. «Не было? Ерунда!» — он хлопнул по столу с такой силой, что парень дернулся в кресле. «Ты говоришь, что любил Кейти Маркус? Так разреши мне сказать, что люблю я? А люблю я свою служебную репутацию?» Способность в 72 часа распутывать самые сложные дела. А ты мне нагло врешь. Нет, не вру. Врешь, мальчик. Ты знаешь, что папаша твой был вором? Он работал в подземных... Вором он работал. Вместе с Джимми Маркусом, который тоже был самым настоящим вором. И что же это получается, что твоя девушка убита из пистолета твоего отца? У отца не было пистолета. Черт тебя дери! — взревел Шон, и Коннелли так и подскочил на стуле. — Хочешь мне лапшу на уши вешать, да? — Так делай это в камере. Шон сорвал с пояса ключи и швырнул их через стол Коннелли. — Запри этого обормота. Брэндон вскочил. — Я ни в чем не виноват. Шон увидел, как Коннелли зашел ему за спину и напружинился, готовясь к прыжку. — У тебя, Брэндон, нет алиби. До убийства ты находился в связи с жертвой, и в нее стреляли из пистолета твоего отца. Пока меня не переубедят, я тебя задерживаю. Отдохни и подумай насчет показаний, которые только что дал мне. Вы не можете взять меня под стражу. Брэндон оглянулся и увидел у себя за спиной Коннелли. Не можете! Коннелли бросил взгляд на Шона и сделал большие глаза. Парень был прав. Нельзя было взять его под стражу, не предъявив ему обвинения. А в качестве обвинения на самом деле предъявить ему было нечего. Обвинение на основании одних только подозрений в этом штате считалось противозаконным. Но Брэндон этого ведать не ведал. И Шон ответил Коннелли взглядом, как бы говорившим, «Привыкай к нашим порядкам, новичок». Шон сказал, «Не признаешься прямо сейчас, отправишься в камеру». Брэндон приоткрыл рот, и Шон понял, что страшные эти слова прошибли его, как удар хвоста электрического ската. Потом рот его захлопнулся, и он покачал головой. «Подозревается в убийстве», — сказал Шон, обращаясь к Коннелли. «В кутузку упрямого осла». Вернувшись в пустую квартиру в середине дня, Дэйв сходу направился к холодильнику. Он не ел, под ложечкой сосал, и живот бурчал от голода. Не самое правильное с голодухи наливаться пивом, но Дэйву сейчас-то было нужно, чтобы успокоить нервы, расслабить сведенную судорогой шею, утихомирить бьющуюся крысу сердца. Первая банка, которую он выпил, бродя по пустой квартире, пошла хорошо. Днем, когда его не было, Селеста, наверное, вернулась и ушла на работу, и он даже подумывал позвонить в салон, узнать, может, она там, стрижет, причесывает, болтает с дамами, кокетничает с педерастом Паула, работающим с нею в одну смену и привыкшим к флирту с ней, ленивому, но не совсем невинному флирту, каким обычно развлекаются педерасты. Или, может быть, она отправилась в школу к Майклу, зацеловала его, затормошила, а потом повела домой, а по дороге они зашли выпить молочный коктейль с шоколадом. Но Майкл не был в школе, а Селеста не была на работе. В глубине души Дэйв знал, что они прячутся от него, и вторую банку он прикончил, сидя за кухонным столом и чувствуя, как алкоголь пробирается в тело, утихомиривает его, как он серебрит и закручивает в воронку воздух вокруг него. Он должен был ей рассказать. С самого начала должен был рассказать, как все случилось на самом деле. Он должен был ей доверять. Не так много жен остались бы верны недоучившимся бейсболистам, мужьям, изнасилованным в детстве, не имеющим приличной работы. А вот Селеста осталась верна. Только вспомнить ее в ту ночь у раковины, как она стирала его одежду и говорила, что все сделает сама, уничтожит все улики. Господи, такая жена чего-то стоит. Как это Дэйв мог упустить это из виду? Как дошел он до того, чтобы не видеть, не понимать той, что была постоянно рядом и стала такой привычной, что он разучился ее замечать, вглядываться в нее? Дэйв достал из холодильника третью, последнюю банку и еще немного походил по квартире, чувствуя, как переполняет его любовь к жене и сыну. Ему хотелось прижаться к обнаженному телу жены, прильнуть к нему, погладить ее по волосам и рассказать ей, как ему не хватало ее в комнате для допросов, такой холодной, шаткой мебелью. Раньше он думал, размышлял он сейчас, что нуждается в человеческом тепле. Нет, в действительности нуждался он лишь в Селесте, в ее тепле. Только бы тело ее обвелось вокруг его тела, только бы заставить ее улыбнуться, только бы целовать ее веки, гладить ее по спине, задохнуться в ее объятиях. Еще не поздно. Он расскажет ей все, когда она вернется домой. Просто голова у него барахлила последнее время, мысли путались, да и пиво это лишь портило дело. Но пиво мне нужно, пока ты не вернешься. А потом точка. Брошу пить, поступлю на компьютерные курсы или еще на какие-нибудь другие, получу хорошую чистую работу. Вот Национальная служба охраны объявляет прием на обучение, я бы мог взяться за это дело. Один уикенд в месяц и несколько недель летом, не страшно, их можно потратить ради семьи. Да ради семьи я бы и на голову встал, обрел бы прежнюю форму, согнал вес, весь этот пивной жир, привел бы в порядок мозги. А когда я получу хорошую работу, мы переедем, бросим этот район с его неуклонно растущей рентой и грязью на месте будущего стадиона и все густеющим снобским окружением. Зачем это все терпеть, преодолевать? Все равно раньше или позже они нас вытеснят. Вытеснят и устроят здесь жизнь по собственному вкусу. Эдакое пластиковое чудо. Станут обсуждать в кафе и закоулках магазинов здорового питания строительство своих вилл. А мы тем временем отправимся в хорошее место, — скажет он Селесте, — где будет чисто, где ребенку будет удобно. Мы начнем все заново, и я расскажу тебе, как все было, Селеста. Не очень складно получилось, но не так страшно, как ты думаешь. Я расскажу тебе, что в голове моей бродят диковинные, пугающие видения, и, может быть, мне стоит обратиться к врачу. Некоторые мои желания вызывают у меня ужас и отвращение, но я стараюсь оставаться хорошим человеком, похоронить в себе того мальчишку или, на худой конец, хоть капельку научить его состраданию. Может быть, тот парень в Кадиллаке именно этого искал — капельку сострадания. Но в ту субботнюю ночь мальчишка, сбежавший от волков, не желал проявлять сострадания. У него в руках был пистолет, и через открытое окно машины он ударил им парня в Кадиллаке. Дэйв слышал, как хрустнула кость, а рыжеволосый поднялся, выполз из машины через переднюю дверцу напротив водительской и стоял там, разинув рот, глядя, как он расправляется с парнем. Дэйв влез в машину, выволок парня за волосы наружу. Тот был не так прост, не так беззащитен, как казалось. Хитрец прикинулся мертвым. А нож Дэйв увидел лишь, когда клинок пропорол его рубашку и вонзился в тело. Это был пружинный нож, и размах был слабый. Но он все же успел ранить Дэйва, прежде чем тот, двинув коленом по кисти парня, придавил его руку к дверце машины. Когда нож упал на мостовую, Дэйв ногой подпихнул его под машину. Рыжеволосый мальчик выглядел испуганным и в то же время азартно возбужденным. И Дэйв, обезумев, ударил парня рукоятью пистолета по голове с такой силой, что рукоятка треснула. Парень перекувырнулся на живот. И Дэйв, оседлав его, чувствуя в себе волчью ярость и ненависть к этому человеку, этому извращенцу, этому мерзкому совратителю малолетних, крепко ухватив подонка за волосы, стал бить его головой о мостовую. Еще и еще, изничтожая этого парня, этого Генри, этого Джорджа, этого, о господи, Дэйва. Сдохни, сволочь, сдохни. Тут рыжеволосый бросился прочь, а Дэйв, повернувшись к нему, понял, что произносит эти слова вслух. «Сдохни! Сдохни!» Дэйв видел, что мальчишка пересек площадку и кинулся за ним, в то время как с рук его капала кровь парня. Он хотел объяснить рыжеволосому, что сделал это ради него. Он его спас и будет всегда его защищать, если понадобится.